Глава третья. Гладь озера. В поезде ехал с легкой опаской. Как говорят в этом мире, молния не бьет дважды в одно и то же место. А как говорит математическая индукция, если верно А, верно Б, то и В тоже будет верно. Иначе говоря, повстречавшись два раза с чудовищным пауком, третьему разу я бы не удивился. Добрался без происшествий. Сначала до Санкт-Петербурга, потом до областного центра. Оттуда на автобусе до маленького городка, на окраине которого жили Гвоздевы. На автобусной станции меня встретил Сергей. «Как я рад тебя видеть, парень!» – обнял он меня. Обнимания в его исполнении выглядели как борцовский захват и поднятие меня в воздух. «Это ты что привез-то?» – оглядел он сумки, когда с приветствиями было покончено. «Подарки, конечно!» «Что-то много!» – покачал он головой. Мы сели в машину и отправились в сторону дома. Сергей рассказал, что тут у них происходило. Малыш, которого назвали Кириллом, рос не по дням, а по часам. «Знал бы ты, как он нам жару задает!» То ли хвастался, то ли жаловался отец. «Но про это тебе лучше Ольга расскажет. Ну и сам Кирюха покажет». «Да...» Кажется, за его словами скрывается нечто большее, чем обычные будни родительства. А так потихоньку все. В этом болоте ничего и не происходит толком. Дальше пошел рассказ, насколько весело быть отцом. Малыш регулярно будет по ночам. Кричит, плачет. Ему надо менять пеленки. Эти пеленки надо постоянно стирать и сушить. Я слушал и улыбался. Может, отцовство это и трудно, но думается мне, оно того стоит. Когда добрались до дома, Ольга вышла нас встречать. При первом взгляде Гвоздевы почти не изменились, но если приглядеться, то кое-что бросалось в глаза. Синяки под глазами в первую очередь. Ольга выглядела чуть более растрепанной, чем я привык ее видеть. «Заходи», – пригласила она в дом после того, как затискала меня. «Есть будешь?» «Не откажусь», – улыбнулся я той самой улыбкой человека, вернувшегося в родное место. Когда я жил здесь раньше, то насколько дом бедный и старый не бросалось в глаза. Пожив в столице, я не то чтобы видел там роскошь, но познакомился с совсем другим качеством. Это резануло взгляд, но я отбросил лишние мысли в сторону. «Роскошь и комфорт приятны, но гораздо важнее то, какие люди здесь живут. Я бы ни за что не променял одно на другое». Пока разувался, раздался плач. Так маленький Кирилл приветствовал гостя. «Так значит, ты теперь официально аристократ?» – спросила Ольга, рассматривая меня. Разговор состоялся где-то спустя час. Мы сидели на кухне, я держал Кира на руках. Почему-то стоит мне взять его, как он сразу успокаивался, чем Ольга и воспользовалась. Кир то и дело тянул ко мне руки, желая схватить то за волосы, то за нос. При этом руки его светились, пусть и едва заметным, но все же светом. Про события в институте я по телефону не рассказывал, упоминал, что все хорошо, учеба трудная, но интересная, откровенности отложил до личной встречи и сейчас поведал, что со мной случилось. Получается, что так, моя фамилия Соколов. «Теперь-то ты можешь рассказать свою настоящую историю?» – глянула на меня Ольга. «Что ты на парня сразу набросилась-то?» – пожурил ее муж. Но та глянула и на него, отчего он быстро притих. «В этой глуши ровным счетом ничего не происходит. Я бы не отказалась послушать историю». «Она не самая веселая», – предупредил я. А потом рассказал все как есть. Как лежал в коме, как вышел из нее, как сидел дома, как на семью напали, как оказался в лаборатории, как выбрался оттуда. Ладно, почти все рассказал. Многие детали утаил, про алхимию промолчал, как и про то, что я родился не в этом мире. «Наверное, оно и к лучшему, что фамилию и земли вернули», – неуверенно заметил Сергей. Я опасался, что мой рассказ вызовет жалость у Гвоздевых. Но нет, они выслушали спокойно, не перебивали, кивали в нужных местах, и их беспокойство было направлено скорее за будущее, а не за прошлое. «Странно, что князь такой щедрый», — поделилась Ольга скептицизмом. «Я тоже об этом думал, но причина его поступка так и не разгадал. Может, он просто хороший человек, но это озвучивать не стал, отдавая себе отчет, насколько это наивная мысль». «Чем дальше планируешь заниматься?» – поинтересовалась Ольга. «Для начала немного разгрузить мозги. Нужна какая помощь по дому? Может, на охоту?» «Какая охота?» – возмутилась женщина. «Даже не думай». «Ну, свежее мясо нам не помешает», – возразил Сергей, на что получил очень хмурый взгляд от Ольги. У нее этих взглядов, кажется, целый арсенал. Уверен, посмотря на того паука, тот бы в ужасе самоубился. «Хватит разговоров на сегодня!» Встала она из-за стола. «Твой любимый диван соскучился по тебе!» «А я-то как соскучился по нему!» С этими разговорами не заметили, как стемнело. Посмеявшись, отправились спать. Утром я проснулся раньше остальных. Сказался свежий воздух. Все же спать в доме на природе, когда вокруг бескрайний лес, это не то же самое, что ночи в городе. Проснулся с ясностью в голове и диссонансом от того, что не надо идти на учебу. Была у меня мысль взять с собой учебники, но я отказался от этой идеи. Каникулы я собирался посвятить тому, чтобы как следует отдохнуть, перезагрузиться, а потом с новыми силами наброситься на учебу. Повалявшись минут 10, быстро понял, что совсем уж бездельничать не хочется, поэтому я поднялся, оделся и вышел во двор, отправившись изучать, что и как здесь изменилось. Первое место, которое навестил – беседка, в которую я свел потоки энергии мира. С момента создания этой штуки много времени утекло. Сейчас у меня прибавилось понимание, и я потратил немного времени, чтобы доработать систему. Теперь здесь энергия еще лучше будет собираться. Вся фишка в том, чтобы создать направляющие. Это как русло рек прокладывать. Ничего сложного, если есть технология и соответствующие печати. Когда закончил, Гвоздевы как раз проснулись, и войдя в дом, я застал, как Сергей стоит у плиты и готовит кашу. «Тебе в город не надо?» – спросил он, обернувшись. «Да нет, вроде. Что я там забыл?» «Мало ли, вдруг с Леной захочешь увидеться?» «Нет, пожалуй». К своему стыду я про девушку забыл, про факт ее существования помнил, но ни разу о ней не думал, сосредоточившись на других вещах. Та история закончилась, так что нет смысла ее ворошить. «Ну, как знаешь», – рассмеялся Сергей, заметив мое выражение лица. Вниз спустилась Ольга, держа на руках плачущего Кира, и передала мне. Стоило взять его в руки, как он сразу же успокоился. «Мистика какая-то», – покачала головой женщина. «Может, ты у нас навсегда останешься? Хотя нет, года через 2 тебя отпустим. Или через 3-4». «Я бы с радостью. Кстати, вы все так же не хотите переехать?» Про тот факт, что в окружении князя о них узнали, я не рассказывал. И так слишком много вчера выдал. Надо было набраться решимости и поведать другую часть истории. Это ведь их тоже касается. «Пока нам и здесь хорошо», — ответила Ольга. «Да и Кир, не знаю, что ты сотворил у нас за домом, но впервые вижу, чтобы у ребенка руки светились. Наверняка такое не раз случалось в семьях аристократов», — донесся с кухни голос Сергея. Его жена на это закатила глаза. Кажется, тему они давно обсуждают. «Кира, я уже проверил своими методами. Индекс опасности у него пока был крайне низкий. Зато потенциал вырос в несколько раз с тех пор, когда мы виделись в последний раз. Правда, я допускал, что это обусловлено не нахождением рядом повышенного количества энергии мира, а банальным взрослением и тем, что я доработал качество печатей, из-за чего потенциал мог никак не меняться, но результаты я получал другие». Позавтракали. Сергей отправился на работу. У него сегодня была последняя смена перед праздниками, а мы с Ольгой принялись за распаковку подарков. «Ну и набрал ты. Куда все это складывать?» – вздыхала она. «Если что не нужно, то смело выкидывайте. Я не расстроюсь». «Ага, как же. Пристроим как-нибудь». Вздохи сменились хозяйственным настроем. «Я накупил игрушек на первый год жизни ребенка. Книжек несколько взял. С картинками. Одежды прикупил. Старался брать то, что здесь достать нереально». «Как тебе в столице живется? Как с личной жизнью?» – спросила женщина. «Да нормально. Личной жизни нет. Учиться на 2 института – это то еще удовольствие». «Представляю. Не жалеешь, что поступил? Рано или поздно это закончится, так что... Нет, не жалею». «А чего жалеть? Мне тяжело? Ну и что? Я получил возможность плавно влиться в общество. Получил возможность получить профессию. Правда, пока не знаю, какую. Старший институт вроде как воспитывает из меня управленца. Я даже стал понимать, как это потенциально применить в реальной жизни. Аристократы – это ведь кто? Те, кто стоит во главе общества. Они владеют землей, предприятиями, бизнесами, производствами и всем прочим. Навыки управления для таких людей жизненно необходимы». «А с работой что? Откуда деньги на все эти игрушки? И тебя в старший институт бесплатно отправили учиться? Никогда не поверю. От моих родителей осталось небольшое наследство. Так что нет, за учебу я плачу». «И насколько хватит средств?» Кто-то бы посторонний мог подумать, что это бестактный вопрос. Но в отношениях близких людей это норма. Я видел на лице Ольги беспокойство за парня, которого они когда-то подобрали в зимнем лесу. И ничего больше. Ненадолго, если честно. Но год-два на то, чтобы решить этот вопрос, у меня есть. Ну и славно. Потрепала она меня по голове, словно я мальчишка. Ты талантливый. Уверена, что пробьешься наверх. Следующие пару часов я занимался тем, чем и планировал. Бездельничал. Почти. Помог по дому, поиграл с Киром, проверил амулеты, которые выдал Ольге, когда она заболела. Потом Ольга отправилась наверх с малышом, а я пошел в лес, к своему логову, где оставил кузню и другие полезные штуки. Да и просто по лесу прогулялся, подышал чистым воздухом, отдохнул душой. У любой идиллии есть одно неприятное свойство. Рано или поздно она рушится. Какой бы ровной ни была гладь озера, в какой-то момент ее что-то нарушит. Пойдет рябь, а то и волны поднимутся. В этих простых метафорах отражались важные законы Вселенной. В любой момент действовали множество как скрытых, так и открытых процессов. О да, алхимики столько умов стесали, пытаясь выведать новые и новые законы, константы и процессы. Озеро может хотеть оставаться с идеально ровной гладью, может даже очень сильно хотеть, но у ветра могут быть другие планы, или у землетрясения, зимы, а то и вовсе, мальчишек, живущих в деревне рядом, которые прибежали, чтобы кидать камни. Может выйти так, что землю рядом с озером выкупят и построят завод, который будет сбрасывать туда отходы. Рыба в озере умрет, как и все живое. Вода протухнет, станет мертвой. Это будет совсем другая гладь. Озеро может высохнуть, на него может упасть метеорит, планета может быть уничтожена. А ведь это всего лишь озеро. Когда дело доходит до человеческого социума, все еще сложнее. У тебя может быть любая цель. Стоит помнить, что у людей вокруг они тоже имеются. Зачастую такие, которые противоречат твоей цели, идя вразрез с ней. По этому поводу можно возмущаться. Можно копить оружие, власть и деньги, чтобы иметь возможности продавливать свои цели. Можно обижаться на жизнь и людей. Можно грустить, а можно спрятаться ото всех. Много что можно. Когда я вернулся из леса, то застал момент, как к дому подъехали две машины. Непростые. На таких не ездят обычные люди. Богатые аристократы тоже не ездят. Но это я сейчас про столицу. В этом же городке из машин вышло несколько человек. Двое охранников с оружием, которые они не скрывали. Один молодой мужчина в костюме. И старик с тростью, сутулый, пахнущий древностью. Оценив ситуацию, я расправил плечи и вышел вперед. Явных признаков агрессии эти люди не выказывают. Нападать на них не вижу смысла. Пока. Но прояснить ситуацию точно стоит. «Кто такие?» – спросил я, остановившись в шагах в 10 от них. «Юноша, нам нужна Ольга Гвоздева. Она здесь проживает?» – вышел вперед молодой мужчина. Охрана же защищала вовсе не его, а старика. Еще и водители вылезли. Они тоже были при оружии. Итого четверо мужиков, с которыми надо будет разобраться, если что. «Вежливые люди сначала представляются!» – добавил я еще больше холода в голос. «Не по статусу тебе что-либо спрашивать, шкет!» – ответил с презрением этот тип. «Позови старших, а сам не мешайся!» На это я оскалился, постаравшись изобразить свою самую злую усмешку человека, повидавшего гибель целого мира. Когда учишься рядом с аристократами, изучение этикета – жизненно необходимая вещь. Но этикет – это не только как правильно вести себя в обществе и к кому как обращаться. Также это не только про то, что надо мыться два раза в день, пользоваться присыпками и следить за внешним видом, чтобы не отталкивать тех, у кого улучшенное восприятие. Точнее, этикет – это как раз про это, про манеры. Но сама тема манер входит в более высокое понятие – правила поведения в аристократическом обществе, что в свою очередь включает в себя умение конфликтовать. Если на тебя наехали, оскорбили, задели, просто встали на пути, то реакция зависит от многих факторов. В первую очередь от того, кто ты сам такой и кто тот, кто задел тебя. Если это значительно более могущественный аристократ, то ты сам дурак, что попал в эту ситуацию. Заткнись, отойди в сторонку и молись, чтобы не дошло до бойни. Если тебя задел равный, то нужно ответить адекватно агрессивно, сильно не наезжать, но обозначить готовность к конфликту. Главное не переборщить. Покажешь слишком большую агрессию, чрезмерную, и второй стороне тоже придется ответить, так и до войны недалеко. Если задел более слабый, то ты тем более обязан поставить его на место. С нюансами, конечно. Например, тем, кто на самом верху, не с руки ставить на место тех, кто в самом низу. Но тут сложно представить ситуацию, когда мальки задевают китов. Слишком разные это миры. Правда, это все же возможно. Если я наеду на какого-то могущественного аристократа, ну как наеду, скажу ему что-нибудь. Ему не обязательно нападать на меня в ночи. Скорее всего, он проигнорирует. А потом меня начнут игнорировать все, кто хочет сохранить хорошие отношения с этим человеком. Так и до остракизма недалеко. Случай Коршуновых тому подтверждение. Никто не хочет ссориться с князем, поэтому никто с ними не общается. Слова мужика передо мной понять можно. Он думает, что увидел деревенского пацана. Он может приказать охранникам избить меня. И если я не ошибся, и сюда пожаловал аристократ, ему ничего за это не будет. «Меня зовут Эдгард Соколов», — шагнул я вперед. «И кто ты такой, чтобы говорить о моем статусе?» Повисла звенящая тишина. До мужика не сразу дошло, что я сказал. Выражение его лица несколько раз менялось. Сначала он нахмурился, словно вспоминал и воспроизводил в своей голове только что сказанное. Потом он нахмурился еще больше, пытаясь оценить шансы, что в этой глуши встретится настоящий аристократ. Замечу, что я стоял совершенно в обычной одежде, той, что пригодна для прогулок в диком лесу. Никаких опознавательных признаков не было, только моя уверенность, которая тоже зиждилась не на пустом месте. «Этот мужик обычный человек, как и охрана, только старик, слабенький бес с нулевым потенциалом. Ну да это и понятно, его время давно прошло, он ходит с трудом, куда ему до драк и развития?» «Что-то я не слышал о Соколовых в наших землях», — положил старик мужику руку на плечо, отчего тот захлопнул рот и быстро отошел назад. «Меня зовут Барсуков Геннадий Дмитриевич. Какими судьбами здесь, юноша? Из Москвы приехал навестить близких мне людей», — выделил я слово «близкие». «В институте зимние каникулы!» Наш намечающийся разговор прервал звук хлопнувшей двери. Я обернулся и увидел раздраженную Ольгу. «Что здесь происходит?» — крикнула она. «Кто вы такие?» «А вы, как понимаю, есть Ольга!» — оглядел ее старикан. «Вы-то мне и нужны! Про вас удивительные слухи ходят!» Не было печали. «Что за слухи-то еще?»